11. Оттолкнувшись от стены, я ныряю в лес. Огибая дубы, гадаю, сколько выиграло времени. Ведь Орен рано или поздно отправится за мной. А когда не найдет, разбудит остальных, и Фейри с легкостью меня выследят. Это всего лишь предположение, но разумнее, надеясь на лучшее, готовиться к худшему. Учитывая, как мне везет в последние дни, у Фейри наверняка настолько развиты навыки следопытов, что они способны выследить жука, перелетевшего через горный хребет. Когда лагерь окончательно скрывается из виду, я начинаю потихоньку забирать влево, направляясь туда, откуда мы пришли. Здесь неподалеку должен быть ручей. Я слышала рассказы о людях, пересекающих водоемы, чтобы сбить со следа собак. Вроде как вода смывает запах. Фейри, судя по всему, наполовину звери. Поэтому, возможно, моя уловка сработает и с ними. По крайней мере, не повредит. Маленькие пятнышки света, которые днем освещали лес, теперь устраиваются на темной подстилке из мха. Они похожи на разбросанные по земле звезды, которые разлетаются в стороны при моем приближении и вновь опускаются на мох за моей спиной. Деревья мерцают, словно водная гладь. Как будто в их стволах пульсирует магия, поднимается вверх, проникает в листья, а после светящейся дымкой вновь падает на землю. Все здесь кажется живым и бдительным. Такое чувство, что эти древние существа наблюдают за каждым моим шагом. Начинает колоть в боку, и я прижимаю к нему ладонь. Легкие горят. Я останавливаюсь на миг, чтобы перевести дух, и вновь бросаюсь бежать. Если я доберусь до ручья, то, возможно, сумею сбить Фейри со следа. Путь, по которому мы шли, еще остался в памяти, так что я смогу найти дорогу назад. А потом отправлюсь в горы и пройду через грань. У Фейри ведь получилось. А чем я хуже? В конечном счете у меня есть магия королей. Или что там вселил в меня этот их ритуал? Я непременно справлюсь. Наконец, передо мной появляется ручей. Спрыгнув с невысокого бережка прямо в воду, я перебираюсь на другую сторону. Однако стоит ступить на землю, как я краем глаза улавливаю какое-то размытое движение и машинально поворачиваюсь в ту сторону. С неба неясным кроваво-красным переливчатым пятном спускается мужчина и врезается в меня. Мы вместе падаем на землю. Инстинктивно подняв колено, я мечу ему в мягкое местечко между ног. Наверное, так удастся стряхнуть его с себя. Однако приземляемся мы неудачно, и я всего лишь попадаю ему по ребрам. Наполовину лежа на мне, он отталкивается от земли и, несмотря на попытки освободиться, хватает меня за запястье. «Отпусти!» Требую я, но он большой ладонью зажимает мой рот. Я смотрю прямо в ярко-зеленые глаза Девиана. Он так близко, что если бы не рука на моем лице, вполне мог бы коснуться своим носом моего. Его волосы каскадом падают на плечи, щекоча мне щеку. «Хочешь, чтобы тебя убили?» — рычит он. Я пробую ответить, но из-под его ладони доносятся лишь приглушенные неразборчивые звуки. И он все же убирает пальцы. «Твои друзья весь день твердили мне, что я все равно умру. Я всего лишь ускорю свой конец. И все же мы пытаемся сохранить тебе жизнь». Девиан все так же прижимает меня к земле. Упав, я отчасти оказалась в ручье, и струящаяся сбоку вода ощущается прохладной по контрасту с жаром его крепкого, мускулистого тела. «Знаешь, Мачеха с сестрами задавались той же целью. Они старались сохранить мне жизнь. И для этого запирали в комнате, не позволяли заводить друзей. Отбирали все, что приносило мне хоть малейшую радость. Обращались со мной словно с вещью. Выпаливаю я, не сводя с него горящего взора. Слова вылетают сами собой. Я не хочу рассказывать об этом. Ни здесь, ни сейчас, ни ему. Однако в этот миг кажется, что между нами больше не может быть никаких тайн. Дэвиан сам стер в пыль пространство, где жили секреты. И теперь, как и в прошедшие несколько недель, посягает на мои чувства. Но сейчас я его вижу. Смотрю в ярко-зеленые глаза, проникающие прямо в душу. Ощущаю прикосновение. Не просто легчайшие касания, а вес тяжелого мужского тела, от которого рушатся все мои барьеры. Больше всего на свете я хочу жить. И не желаю, чтобы другие что-то за меня решали. Я намерена жить своей жизнью и так, как мне того хочется. Или умереть, пытаясь этого добиться. Так что помоги мне жить или убей меня. Дрожащим голосом заканчиваю я. Дэвиан явно порывается что-то сказать, но, не сумев подобрать слов, закрывает рот. А после упирается рукой в землю возле моей головы и отчасти переносит на нее свой вес, немного увеличивая пространство между нами. Теперь я снова могу дышать. Никогда еще не ощущала себя настолько обнаженной. «Вставай», — негромко произносит Дэвиан. «Ты простудишься, если будешь лежать в воде». Он отстраняется, позволяя мне подняться на ноги. Я стряхиваю с изодранного халата грязь и мелкие камешки. Ночная рубашка намокла с одной стороны и теперь выглядит пугающе прозрачной. Я плотнее запахиваю халат. Если Дэвиан и замечает что-то неприличное, то ничем этого не выдает. «Жить своей жизнью и так, как хочется», — повторяет он и, качая головой, тихо смеется. «Эгоистичное желание». «Прошу прощения». Я шагаю ближе к Дэвиану и, поднявшись на цыпочки, пытаюсь заглянуть ему в глаза, но не получается. «Что ты сказал?» «Ты хочешь прожить свою жизнь, наплевав на все и вся. Это эгоизм. Я уже многим пожертвовала и заслужила это право». Покачав головой, я отступаю назад. «Я не обязана оправдываться ни перед тобой, ни перед кем-то еще». «Ты права. Не обязана. Потому что все прочие тебя не волнуют». Он пожимает плечами. «Мне не понять подобного стремления». «Неужели? А как живешь ты? Прячешься в поместье в мире людей? Ищешь невест в тех семьях, у которых имеются предметы, необходимые тебе для полночных ритуалов? Я хоть первая, на ком ты женился?» Бросаю я и с удивлением понимаю, насколько сильно мне хочется услышать положительный ответ. Меня бы очень задело, окажись я одной из многих. «Первая». Под его холодным взглядом я не в силах сдержать дрожь. И я с трудом решился на женитьбу. Но у меня просто не было другого выбора. Я никогда не хотел впутывать тебя в свои дела. Все сложилось бы иначе, если бы много лет назад твой отец не отказал мне и отдал эту проклятую книгу. А так мне пришлось ждать и готовить предложение, от которого твоя семья не смогла бы отказаться. «Смерть отца». «Я не имею к ней никакого отношения», — твердо перебивает Дэвиан, однако заметно, что он старается как можно мягче касаться деликатной темы. «И известие о его кончине не доставило мне радости. Когда я посылал к вам Орена, то ожидал, что он будет вести переговоры с твоим отцом, а не с Джойс. Я даже не знал, что он ушел в Запределье. Слышал только, что твой отец в отъезде, а семья переживает не лучшие времена. Я чуть заметно выдыхаю, а Дэвиан продолжает. Я много лет посвятил этому делу. Настолько грандиозному, что трудно представить, которое затрагивает не только мои интересы. Но прошлой ночью, собрав наконец-то все, что нужно, я... Ты? Опасаясь, что он не продолжит, шепотом подсказываю я, когда молчание затягивается. Я нашел время подумать о тебе. Оставил письмо, чтобы помочь, если кто-нибудь вдруг заявит, будто у тебя нет прав на землю и дом. О тебе бы заботились до конца твоих дней. От тебя лишь требовалось следовать правилам, которые я установил для твоей же пользы, и оставаться на месте. Желудок сжимается. И пища из мира Фейри здесь вовсе ни при чем. Меня тошнит, потому что я не чувствую запаха дыма. Фейри не умеют лгать. Дэвиан говорит правду. Мне следовало лишь оставаться на месте. Придерживаться правил еще одну последнюю ночь. И тогда я обрела бы столь желанную, полную свободу. Дэвиан исчез бы из моей жизни, а все его богатства в природных землях стали бы моими. И вот история повторяется. Он качает головой. Снова ночь, и ты рискуешь всем, не желая оставаться там, где велено. Если хочешь, чтобы я согласилась с твоими требованиями, держи меня в курсе происходящего. Обращайся со мной, как с равной. Я не могу слепо следовать правилам. Джойс слишком глубоко меня ранила. И лишь сейчас я начинаю понимать, насколько. Я просто не могу согласиться с чем-либо, не задавая вопросов. Думаешь, ты этого заслуживаешь? Он поднимает брови. Если в тебе есть хоть капля нежности... Нет, хоть капля уважения ко мне, тогда ты согласишься. Я не реликвия, которую можно поставить на полку и забыть до следующего ритуала. Я живой человек. Не обращайся со мной как с вещью, и я останусь рядом с тобой по собственному выбору. Тогда у меня не будет причин убегать. Тяжело вздохнув, Дэвиан проводит рукой по волосам в попытке убрать их с лица. Часть прядей, намокшую в ручье, удается зачесать назад. Прочие же вновь падают на лоб. «Ты обещаешь, что ничего другого не потребуется?» «Клянусь. Назови мне хоть одну причину, по которой я должен тебе верить». Ты уже клялась не выходить, если я открою дверь, и солгала. На его лице ясно читается боль. Дэвиан словно открытая книга. Не умеет скрывать эмоции. Может, именно поэтому он прежде не хотел показываться мне на глаза. Он долго жил практически один, и у него не возникало нужды учиться защищаться. Тогда как я... очень быстро овладела этим навыком благодаря Джойс и Хелене. Я медленно качаю головой, не в силах придумать способ доказать, что говорю правду. Можно признаться, что если я лгу, во рту появляется металлический привкус, но он никак не сможет этого почувствовать. Лаура ни разу не уловила в моем дыхании запах металла, хотя несколько раз намеренно нюхала. «Думаю, у тебя нет причин мне верить». Я пожимаю плечами. «Наверное, лучше всего я смогу доказать свою искренность, если начну добровольно вести себя как следует. Я возвращаюсь в лагерь». На лице Дэвиана начинают сменяться эмоции. Он слегка приподнимает брови, смягчая хмурость, и едва заметно, всего на миг прищуривает глаза. А я практически воочию вижу, как у него в голове танцуют обнаженные мысли. Перебравшись через ручей, я поднимаюсь на другой берег. Но, сделав несколько шагов вперед, понимаю, что Девиан за мной не идет. «Ну, чего ты ждешь?» «Ты в самом деле намерена идти пешком?» — хихикает он. Повинуясь безмолвной команде, за спиной Девиана раскрываются 4 могучих крыла. Значит, он не солгал, говоря, что фейри способны призывать и прятать некоторые животные черты. После того, как мы свалились в ручей, крылья исчезли. Теперь же появляются вновь и словно бы увеличиваются в размерах. Полупрозрачные прожилки ловят свет, исходящий от мшистого покрывала, и сам Девиан просто сияет. Взмахнув крыльями, он подпрыгивает в воздух, скользит над ручьем и опускается рядом со мной. «Есть более быстрый способ. И если уж я собрался обращаться с тобой как с равной, тебе тоже стоит им воспользоваться». Обняв за плечи, Девиан притягивает меня к себе. И вновь от близости его сильного тела перехватывает дыхание. «Ты мне доверяешь?» «Не знаю», — шепчу я. «Значит, вот как обстоят дела», — замечает он, и, по-моему, его великолепную улыбку нужно запретить законом. «Я не доверяю тебе, а ты по каким-то причинам не веришь мне». «Ну, ты тоже предал мое доверие», — сообщаю я. «Что? Как?» Похоже, он искренне удивлен. «Ты солгал о том, кто ты есть». Девиан хмурится. «А что я должен был сказать?» Тихо интересуется он, и меня трогает его искренность. «Что ты вышла замуж за фейри, которому вскоре суждено тебя покинуть? Так ты стала бы счастливее?» Я не знаю ответа и больше не в силах поднять на него глаза. «Наверное, я просто хотела бы, чтобы все сложилось иначе», — признаюсь я. Девиан берет меня за подбородок и заставляет поднять голову. Его открытый взгляд располагает к себе. «Я всю жизнь желал, чтобы все сложилось по-другому. И сейчас мы стоим на пороге изменений, которые затронут не только меня, но и тебя тоже». Он снова не лжет. «Как только я получу силу, живущую сейчас в тебе, ты вернешься в свой мир. У тебя по-прежнему есть дом и все богатства, которые я там оставил. Ты будешь жить в комфорте и сможешь позволить себе любые развлечения». «А как же фейри в лесу?» «Они охотились за мной, а не за тобой. Если меня там не будет, они не появятся и ничего тебе не сделают». Девиан сжимает руку. «Итак, я снова хочу спросить. Невероятный вопрос из уст фейри, адресованный человеку. Ты мне доверяешь? Сумеешь ли снова поверить мне? Мы сможем начать все сначала?» «Мне следует отказаться. Об этом настойчиво вопят все человеческие инстинкты. Нельзя доверять этому мужчине, ведь он фейри, а значит, ему судьбой предназначено быть моим врагом. И все же, вопреки самой себе, я без раздумий выдыхаю: «Да». Я даже не успеваю уловить движение. Быстро прижав мое тело к груди, Девиан свободной рукой подхватывает меня под колени, подается вперед и опускается на корточки, а после подпрыгивает вверх и взмахивает мощными крыльями. Мы поднимаемся в небеса. Мимо нас проносится лиственный полог. Уткнувшись лицом в его грудь, я пытаюсь прикрыться рукой. Девиан тоже смещается, стараясь, чтобы основной удар ветвей приходился на плечи и шею. Но вскоре мы преодолеваем лиственный барьер. Лес остается внизу, а мы парим среди звезд. «Смотри», — шепчет он. «В какой-то момент мы начинаем снижаться, и я отрываю лицо от его груди. Мы падаем вниз с неестественно медленной скоростью. Дэвиан вытягивает ногу и кончиком ботинка опирается на верхнюю ветку дуба. Отталкивается, еще раз взмахнув искрящимися магией крыльями, и мы вновь летим вверх. «Видишь, все не так плохо», — усмехается он, глядя на меня. «Я прикусываю губу. Но теперь, отчасти убедившись, что мы не рухнем вниз, с восхищением изучаю мир вокруг нас. И пусть я понимаю, что бояться стоит, а внутри все сжимается, сердце воспаряет ввысь. Не так уж плохо». Повторяю я и замолкаю, захваченная окружающим великолепием. Отсюда весь кровавый лес предстает передо мной как на ладони. Он тянется вдоль горного хребта, но постепенно, по мере приближения к городу, на вершине далекого холма деревья редеют. На фоне темного неба я замечаю шпили замка и больше никаких признаков жизни вокруг. Небо над нами кажется невероятно ярким. Звезды здесь отнюдь не крошечные пятнышки, знакомые мне с детства. Они больше похожи на песчинки на берегу океана. «Невероятно!» — шепчу я, и, подняв руку, которой держусь за его шею, указываю на замок. «Что это?» Чем бы ни было это строение, Дэвиану оно явно не нравится. Его плечи ощутимо напрягаются, а на лице появляется хмурое выражение. Даже блеск глаз чуть-чуть тускнеет, заслоненный мрачными тенями прошлого. «Верховный двор. На этом холме короновались первые короли. Здесь находится стеклянная корона. Из этого замка король Фейри правит народом. И ты собрался его убить». Слова, несмотря на всю заключенную в них тяжесть, легко слетают с губ. Впрочем, меня их распри никак не касаются. Какое мне дело до правителей Фейри? «Откуда ты знаешь?» Вновь дотронувшись носком до ветки, Дэвиан летит вверх. «Ты как-то упоминал, что хочешь стать королем». Я все больше расслабляюсь в безопасности его объятий. «О, ты не забыла!» Усмехается он. «Я думал, ты мне не поверила». «Ну, я бы усомнилась, если бы уловила запах дыма». «Запах дыма?» Хмурится он, а я понимаю, что не сообщила ему о своем даре. «Ну, видишь ли, всякий раз, как я намереваюсь рассказать кому-нибудь об этом, все заканчивается плохо. Я отвожу от него взгляд и замечаю на расстоянии какое-то движение. Размытое пятно тени. Я моргаю, и фигура исчезает. А после вновь возникает из облака дыма. На этот раз ближе. «Берегись!» — кричу я, но не успеваю. Дэвиан поворачивается и, обнаружив то, что видела я, широко распахивает глаза. Человек возникает словно бы из ниоткуда. Его плечи покрывает накидка из тени, такая же, что была в тот день в лесу на женщине. Сгустив тьму, он прямо в нас бросает копье. Дэвиан пробует уклониться, но не успевает. В результате копье пронзает его плечо. Воздух наполняется его криком. Кровь из раны льется прямо на меня. Рука Дэвиана повисает плетью. Я выскальзываю из его объятий, и мы начинаем падать.